Ланлан с удивлением посмотрел на исказившееся от горя и боли лицо брата и увидел в нем то, что прежде замечал лишь изредка, невзначай поймав на себе его взгляд. И в это мгновение он понял, что Джандалар любит его. Любит ничуть не меньше, чем он любил Джетамию. Что любовь его так же сильна, хоть и имеет несколько иное свойство. Он понял это чисто интуитивно, бессознательно, и, глядя на протянутую ему руку, осознал, что не имеет права отказываться от помощи брата, даже если тому не удастся вытащить его из трясины. Как выяснилось, барахтающийся человек погружается в трясину куда быстрее, чем пребывающий в неподвижности. Когда он потянулся вперед, чтобы ухватиться за руку Джандалара, положение его тела приблизилось к горизонтальному, давление на насыщенный водой мелкий песок уменьшилось, и он смог удержаться на его поверхности. Когда кончики их пальцев соприкоснулись, Джандалар осторожно подполз ближе, чтобы Таналан смог крепко ухватиться за него. «Все в порядке, держи его. Сейчас мы вам поможем», — сказал кто-то на языке Мамутои. Джандалар резко выдохнул, чувствуя невероятное облегчение. Он заметил, как трясется его рука, но он по-прежнему крепко держал Таналана. Подоспевшие Мамутои дали Джандалару веревку и велели обвязать ею руки Таналана. «А ты расслабься», — сказали они Таналану. «Постарайся принять такое же положение, как во время плавания. Ты умеешь плавать?» «Да». «Хорошо, отлично. Расслабься, мы вытащим тебя». Мамутои оттащили Джандалара от края трясины, а вскоре и Таналан оказался в безопасности. Затем все они отправились дальше следом за женщиной, которая вела их, тыча в землю длинным шестом, проверяя, нет ли на пути плывунов. И только добравшись до берега с надежной почвой, Мамутои заметили, что братья совершенно голые. Отступив на шаг назад, женщина, стоявшая во главе тех, кто пришел им на помощь, окинула их пристальным взглядом. Она показалась Джандалару очень крупной, но не из-за толщины или высокого роста, просто она была большой и сильной, а ее горделивая осанка внушала уважение. «Почему вы совсем раздеты?» — в конце концов спросила она. «Впервые вижу, чтобы люди путешествовали голыми». Джандалар и Таналан невольно опустили глаза и тут заметили, как сильно они измазались в глине. «Нас вынесло не в тот проток, который был нам нужен, а потом наш челнок столкнулся с бревном», — начал объяснять Джандалар. Он плохо себя чувствовал и никак не мог выпрямиться во весь рост. «Потом нам пришлось сушить одежду, и я решил, что ее лучше снять на то время, пока мы не доплывем до берега и не переберемся через топкие места. Я нес узел с одеждой, а Джандалар отстал от меня, ведь он ранен. Ну и ранен? Один из вас ранен?» — переспросила женщина. «Мой брат ранен», — ответил Таналан, и Джандалар внезапно вновь ощутил пульсирующую в боку боль. Женщина заметила, как резко он побледнел. «Нужно, чтобы Мамут осмотрел его», — сказала она, обращаясь к одному из соплеменников. «Но вы не Мамутои. Откуда вы знаете наш язык?» «Нас научила ему женщина Мамутоя, которая живет среди людей племени Шара Мудои. Моя родственница», — сказал Таналан. «Толи?» «Да, ты ее знаешь?» «Да, она и мне приходится родственницей. Толи — дочь моей двоюродной сестры. Если она ваша родственница, значит, и мы с вами родственники», — сказала женщина. «Я Бриши, из племени Мамутои, глава Евниковой стоянки. Добро пожаловать. Я Таналан, из племени Шара Мудои, а это мой брат Джандалар. Из племени Зеландонии». «Зеландонии», — нараспев повторила Бриша непривычное слово. «Я никогда не слышала о таком племени. Но если вы братья, почему один из вас Шарамудои, а другой Зеландонии?» — спросила она и тут же добавила. «Он неважно выглядит. Давайте лучше поговорим обо всем в более подходящее время». Обращаясь к одному из соплеменников, она сказала: «Помогите ему, вряд ли он сможет идти».